«Я рад, Константин Игнатьевич, видеть вас на свободе», — приветливо произнес судья. «Когда вы освободились?» «Неделю назад», — ответил Калмыков. Сорокин ожидал продолжения, но Калмыков молчал. Пауза затягивалась, становилась неловкой, тяжелой. «Одну минуту», — проговорил Сорокин и придвинул к себе компьютерную клавиатуру. «Мне нужно сохранить текст». Никакого текста ему сохранять было не нужно. Он просто хотел выиграть немного времени, чтобы освоиться в этой ситуации от чего-то неудобное для него, неприятной. Он нажал клавишу. Курсор не шевельнулся, пощелкал мышью. Никакой реакции. Компьютер завис. — О, Господи! — удивился Сорокин. — Вы в самом деле умеете выводить из строя компьютеры? Калмыков посмотрел на него с вежливым недоумением. — Не понимаю, о чем вы говорите. Я не разбираюсь в компьютерах. — Это я так, к слову, — пробормотал судья, тут же разозлился на себя и решительно заговорил. — Константин Игнатьевич, я действительно рад, что вы на свободе. Очень рад. Буду откровенным. Все эти 2 года ваше дело не выходило у меня из головы. Я вам больше скажу. Меня почему-то мучила совесть. Не понимаю, почему. Это трудно объяснить. — Это легко объяснить, — бесстрастно возразил Калмыков. — Это значит, что у вас есть совесть. — Надеюсь, что есть, — с веселой иронией подтвердил судья, пытаясь перевести разговор в тон легкой светской беседы. — Сам я в этом не сомневался, но услышать от других все равно приятно. Ваши слова облегчат мне жизнь. — Нет, — сказал Калмыков. — Нет? Что значит «нет»? «Не облегчат». Не получалось светской беседы. Правильнее всего было дать Калмыкову разрешение на допуск в судебный архив и закончить этот тягостный разговор. Но что-то мешало Сорокину это сделать. «Константин Игнатьевич, я не думаю, что вы можете быть на меня в обиде». «Серьезно», — доверительно проговорил он. «Приговор не мог быть иным. Такой же приговор вынес бы любой судья. Против вас было все». И главное — ваше признание. «Я не в обиде на вас. Вы делали свое дело». «Рад, что вы это понимаете. Вы были офицером и знаете, что это такое. Человек в мундире обязан делать то, что ему может не нравиться как человеку. Я судья. Мой мундир — мантия. В сущности, каждый человек всю жизнь носит мундир, тот или другой. Без мундира он бывает всего один раз, когда приходит в этот мир». «Два», — поправил Калмыков. «Какой второй?» «Когда уходит». «Да, конечно», — согласился судья. «Вы правы. Мне хотелось бы задать вам один вопрос. Можете не отвечать, но если решите отвечать, ответьте честно. Вы знали, что от вашего имени куплена квартира вашей жене?» «Нет». «Нет?» «Нет». «А тогда зачем вы признали себя виновным?» «Посоветовал адвокат». «Вот как?» — насторожился Сорокин. «Это вам посоветовал Кучеренов?» «Да». «Он сказал, что иначе дело вернут на доследование. Я просижу в Лефортове еще год, а потом получу на всю катушку». «Могло быть и так», — подтвердил судья. — Он сказал, что Галину будут таскать на допросы. — Ей пришлось бы через это пройти. — Еще он сказал, ее квартиру могут конфисковать. — Так вам сказал Кучеренов? — Да, если будет доказано, что это мой гонорар за убийство Мамаева. Он сказал, что они могут это доказать, что они могут доказать все. «Не в моих правилах плохо говорить о коллегах», — заметил Сорокин, — «но иногда хочется изменить этим правилам». «Вы изменили. Я понял». «Да, изменил, и не жалею об этом. Очень хочется верить, что за этот совет он получит гонорар полной мерой. Там, куда мы приходим без мундиров». «Раньше», — сказал Калмыков. «Что вы имеете в виду?» Он получит гонорар раньше. «Полагаете, Его замучает совесть? Не рассчитывайте, Константин Игнатьевич. Он из той породы людей, которые плохо спят только после слишком плотного ужина. Оставим это. Чем вы намерены заняться? Пока не знаю. Сначала нужно кое в чем разобраться и сделать одно дело. Могу я чем-нибудь вам помочь? Можете. Мне нужен телефон следователя, который вел мое дело. Я спрашивал в прокуратуре. Они не дали. Они не могли дать. Следователя застрелили. Недели через две после суда над вами. Кто? Неизвестно. Почему? Неизвестно. Как это произошло? Ночью на Рязанском шоссе, километрах в 40 от Москвы, его нашли мертвым в салоне его БМВ. Ограбление? Нет. Это связано с моим делом?